Топонимика, географические имена любой страны, дает сотни точно таких же, до странности похожих друг на друга, этимологий. Жители Архангельска доныне охотно рассказывают, будто предместье города Саламбала названо так в память первого бала, данного на этом месте Петром Великим. Было начало XVIII века. В Архангельске не существовало еще никаких подходящих помещений, и молодому царю пришлось устроить этот бал просто на лугу, устланном соломой. Отсюда и название «Солома – бал». Не говоря уже о том, что танцевать на соломе довольно неудобно, хорошо известно, что само слово «бал» было редким во дни Петра. Вместо него говорили «ассамблея», «куртак» и прочее. Название же «Солома-бала» безусловно финского происхождения и, пожалуй, связано с финскими словами «суо» – «болото» и «лембой» – «черт». Плюс характерный «раеволла», «мурилла» – финский суффикс названий местностей. «Суолембола» – «чертоболотская». О возникновении имени города Калач в Волгоградской области рассказывают, будто оно связано с никому неизвестной девушкой, якобы угощавшей некогда калачами своего изготовления, проходивших мимо воинов. На деле же оно, всего вернее, возникло из тюркского слова «калла», означавшего «крепость, огражденное поселение». Географических имен, включающих в себя это слово, множество на нашем юго-востоке. Да и в соседней Воронежской области имеется еще один населенный пункт – Калач. Неужто и там сердобольная девушка тоже занималась пекарным делом? Число таких примеров можно было бы легко удесятерить. Стремление языка искусственно придавать заимствованным словам звучание и значение по образу и подобию слов собственных, по-моему, в лучших доказательствах и не нуждается. Может быть, впрочем, вам показалось, что это любопытное явление не столь уж важно, что ряженые, замаскированные чужестранцы не играют в языке большой роли. Это не совсем верно. Во-первых, мы столкнулись и с примерами обратного положения вещей, когда говорили о словах с народной этимологией, получивших благодаря ей свою форму и вошедших даже в общерусский, даже в литературный язык, рындубей и тому подобное. Во-вторых, мы, вполне возможно, далеко не со всех переодетых снимаем маски. Спросите у 10 ваших друзей, от какого слова происходит название болезненного явления колики. 9 из них ответят вам. От того же, что и колотье, колоть. Так называется колющая резкая боль в кишечнике и желудке. На деле же слово это французское, точнее греческое, пришедшее в наш язык через французский. Колон по-гречески – толстая кишка. Коликеносос – ее заболевание. Отсюда произошли и французское слово «калик» – «колики», и медицинский современный термин «калит». А к русскому глаголу «колоть» наши «колики» не имеют никакого отношения. Таких неразоблаченных пришельцев в нашем языке, если поискать, найдется не так уж мало. Да и в языках других народов тоже. Надо сказать, что порой далеко не столь уж просто заставить их скинуть с себя маску утвердившейся народной этимологии. Возьмите для примера название древнего нашего города Холм, стоящего на реке Лавати, на старом водном пути из варяг в греки, от чего оно происходит? От русского слова «холм» – пригорок, или же от скандинавского «хольм» – остров. Ведь у шведов много названий, в состав которых этот «хольм» входит. Кексхольм, Борнхольм, Стокхольм. Стокхольм по-шведски значит «палочный остров», а наши предки, новгородцы, в свое время тоже этимологизировали это слово по-своему. У них столица Швеции именовалась Стекольна. Словом, ясно, вопрос о словах, созданных при помощи народной этимологии из ввозного чуждого словесного материала, а затем вошедших так или иначе в общенародный, а порой и в литературный язык, и упорно скрывающих до сих пор свое происхождение, не так уж прост, как может показаться, и гораздо интереснее, чем представляется с первого взгляда. Им занимались пока еще далеко недостаточно.